Первый шаг – работа с лидером. Сейфаддин Марданлы с нашей помощью определил свои личные цели по отношению к бизнесу, сформулировал свое видение миссии, системы корпоративных ценностей, системы целей предприятия. Следующий шаг – работа с лидерской группой. Все то же самое, но в составе топ-менеджмента. Так мы их подготовили к выездному совещанию, приведя к согласованным решениям. Далее трехдневное выездное совещание, на котором решения были отработаны детально с участием трех десятков руководителей. Было начало мая, Пасха, народ сопротивлялся страшно. Но когда вернулись, вопросов ни у кого не было. Люди почувствовали свою значимость, поучаствовали в подготовке важнейших решений, познакомились с позицией руководства, поняли, что оно не сдалось и готово бороться, поверили в свои силы. Работа проводилась по программе «Прорыв». Сегодня программа TPS. Сама по себе программа «Прорыв» — это система тренинговых и обучающих процедур. Но главное — это выверенная технология модерации командной работы, оттачиваемая почти 20 лет. Это наше ноу-хау. Попробуйте собрать 30 человек, костяк команды, и привести его к согласованному решению, определить общую систему ценностей, создать философию и корпоративную политику, научить контактировать, работать вместе, слушать друг друга. Нами всеми ведь управляет ум, линейная организация мультисенсорных тотальных записей последовательных моментов настоящего. Это такая магнитофонная кассета, которая заставляет нас поступать так, чтобы выглядеть умно, а не эффективно. В командной работе не надо быть умным, а надо быть эффективным. Истина для одного — это то, в чем человек уверен, а истина для нескольких — это то, о чем они договорились. Только так можно получить веру в будущее и облечь ее в рамки правил регламента. Драйва топ-менеджеров недостаточно. Сегодня он есть, завтра пропал, и очередное совещание не состоялось. Эффективная командная работа — это обязательно совокупность определенных четко отработанных процедур взаимодействия по выработке согласованных решений. Второй этап работы по программе «Прорыв» был посвящен диагностике проблемного поля, выявлению приоритетных проблем и поиску их решения. Так же, как и на первом этапе, работа была трехшаговой. Лидер, лидерская группа, вся управленческая команда. Руководители мыслили только своими подразделениями. Мы же подняли их выше на 2-3 ступени, помогли разглядеть интересы предприятия в целом, работать на общий результат. В решении проблем предприятия важна способность руководителей объединить свои усилия и сконцентрироваться на решении наиболее приоритетных проблем. На третьем этапе была проделана работа по оптимизации организационной структуры и бизнес-процессов. Главным результатом проекта можно смело назвать создание продуктивной организационной структуры, ориентирующей сотрудников на корпоративные интересы, изменение отношения сотрудников к своему предприятию, клиенту, продукту, друг к другу. Это главное.